У тебя есть микрофон? Блин, опаздывает звук. Отключить эту херню. А я все че. Как отключить свой звук, чтобы он опаздывает? Черт тебя дери. Опаздывает звук. Не могу не. Твою мать, а. Неудобно говорить. Китайские технологии. Да вообще опаздывает, я говорю, он опаздывает. А, наверное, потому что мне как он, дирекция, он M-аудио не включается. Очень все плохо. А я все чаще замечаю, будто меня кто-то подменил. Да в метроном-то я попадаю, я просто не знаю, как ты меня слышишь с метрономом, если там же опаздывает, наверное, звук. У меня здесь опаздываю. Как сам вообще, блин, как неудобно разговаривать. Да нету там ничего, а, ну хотя попробую сейчас.